А в голову все время лезли глупые мысли, что если бы не кино, не та натурная съемка с Бусиком, может быть, у деда не случилось бы сердечного приступа, и бабушка бы не смотрела сквозь нее, не разлюбила. Наконец она и попала, и сыграла, слава богу, а режиссер вдруг взял да изменил одно слово — перевел глагол из прошедшего времени в настоящее, и все сначала. За этот киношный год бабушка почти совсем разлюбила Машу. И одно это не стоило никакого киноискусства. А кроме того, кино совершенно не оправдало Машиных ожиданий по части немедленной всенародной славы. Фильм оказался средненьким, и даже на фоне обычных школьных фильмов незаметным. Пару недель его показывали в центральных кинотеатрах «Аврора», «Колизей» и «Октябрь». Затем фильм волной покатился в маленькие окраинные кинотеатрики и еще пару месяцев шел вторым экраном. Один раз по телевизору в неудачное дневное время. И на этом все. Несколько месяцев Машу узнавали на улицах, но почему-то никто не кричал про то, что вот она, та самая гениальная актриса, а просто всматривались, пытаясь вспомнить, где им встречалось это вытянутое личико с пухлыми щечками и большим ртом, и, как правило, не вспоминали. Идея поступать в театральный все же вяло бродила по кругу в Машиной голове и, выходя иногда наружу, пугала Юрия Сергеевича до дурных снов. Когда-то Сергей Иванович и Берта Семеновна страдали, представляя себе сына неуспешным ученым, а нелепым, отвергнутым обществом художником. А теперь ему самому мерещились болезненные картинки Машиного артистического будущего. Вот Маша на сцене захолустного театрика играет роль без слов, а после рыдает в подушку от зависти к более удачливым актрисам. Вот Маша танцует в костюме зайчика на детских утренниках, из прорезей маски смотрят печальные глаза — да и Берта Семеновна ни за что не позволит внучке отправиться в актрисульки. Юрий Сергеевич, посмеиваясь, говорил себе, что, как и все, оказался в конечном счете сыном своих родителей, Берты Семеновны и Сергея Ивановича, только в более современном, демократичном варианте. Сергей Иванович не стеснялся кричать и топать ногами, а Юрий Сергеевич противился в свойственной ему манере, нежной, но твердой, а выбирал для дочери так же, как когда-то для себя, поспокойнее, побезопаснее. Способная Маша девочка стихи пишет, рисует неплохо. Косте ее работы нравились. Неплохая композиция, чистые яркие цвета, настроение, без претензий на большое искусство. Хотя с женской милотой и изяществом. Но на профессию не набегает. Юрий Сергеевич с Костей поговорили, посоветовались и вдвоем приступили к Маше. «Принцесса, ты же не хочешь быть актрисой?» «Не хочешь, не хочешь, не хочешь!» Ласково прибарматывал Костя. «Ты ведь уже один раз снялась в кино, помнишь? Ты ждала съемок, как глупенькая барышня любви. А оказалось, это тяжелый труд!» Маша насупилась. «Лучше бы я тогда на Ленфильме из-под стула не вылезала. Но я же думала, раз человек снялся в кино, вышел во двор после всех этих трудов, и вот она, слава, притаилась за помойкой. А можно мне все-таки в театральный? В театре же настоящее искусство, а не фабрика, как в кино. Машка, актриса из тебя получится средняя. Будешь всю жизнь говорить, кушать подано». Юрий Сергеевич теребил серый проводок слухового аппарата. Это как в кардебалете.